Глава вторая. Макс помогает мне сесть в машину, и мы молча едем по пустынным московским улицам. Искоса за ним наблюдаю. Ему 38. Мужчина в самом соку. Красив, умен, талантлив и загадочен. Как всегда, модный лук, белоснежная рубашка, синие драные джинсы, легкая брутальная небритость. Едва уловимый аромат моего любимого мужского парфюма, фирменная укладка на голове. Правая рука небрежно лежит на руле, левый локоть на дверце открытого окна машины. Невольно любуюсь бывшим мужем, и червяк сомнения в правильности своих действий год назад гложет меня изнутри. Ловлю себя на мысли, что хочу мужа обратно, и мне уже совсем не важно, кто был прав, а кто виноват. Макс тоже молчит, поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. Меня словно током прошибает, в животе начинают порхать бабочки, а волна желания не дает дышать. «Домой?» – спрашивает Макс. «Домой», – уточняю я осипшим голосом, сглатываю ком в горле, с трудом отвожу взгляд и перевожу в окно. Макс включает негромкую музыку, чтобы развеять висевшее в салоне авто напряжение. Молча и под музыку доезжаем до моего дома. Макс галантно открывает дверь машины и помогает мне выйти. «Спасибо тебе, Макс. Ну, пока?» Отвожу взгляд, чтобы снова не встретиться глазами, и двигаюсь в сторону подъезда. «Не за что. Ты в порядке? Может, тебя до квартиры проводить?» «Не надо. Я в порядке». Бабочки в моем животе продолжают порхать, а от голоса бывшего мужа совсем сходят с ума, и я уже еле стою на ногах. Шампанское в голове продолжает шуметь, лицо горит. Боясь потерять контроль, я ускоряюсь по дороге к подъезду. «Подожди!» – вдруг кричит мне вслед Макс. «Что такое?» – вздрагиваю и оборачиваюсь. «Можно у тебя, это самое, в туалет сходить?» Неуверенно спрашивает Макс. «Конечно, можно», с запинкой отвечаю я. «Не могу же я не пустить бывшего мужа в туалет». Макс ставит машину на сигналку, и мы поднимаемся ко мне. Я теряюсь в догадках. Он придумал повод, чтобы остаться со мной подольше, или ему действительно приспичило. В квартире Макс снимает ботинки и скрывается в туалете. Я срываю с себя плащ и кидаюсь к зеркалу в прихожей. Подтираю немного размазавшуюся под глазами тушь, припудриваю лицо и поправляю растрепавшиеся волосы. В прихожей неслышно появляется бывший муж. Медленно приближается ко мне сзади. Прижимается вплотную и останавливается. Мы пристально смотрим в зеркало друг на друга. Даже через одежду ощущаю жар его тела. Кровь в висках пульсирует, сердце стучит все быстрее, и я задыхаюсь от безумного желания. Смотрю в зеркало, в потемневшие глаза Макса, и тоже вижу в его глазах желание. Любовь и страсть бежит, как электричество между нами, по невидимым высоковольтным проводам. Напряжение зашкаливает, коротит, искрится и приводит к короткому замыканию. Макс хватает меня за плечи и резко поворачивает к себе, берет в ладони мое лицо и страстно впивается в губы кусающим звериным поцелуем, и я с такой же бурной страстью включаюсь. Изо всех сил обнимаю его пышущее огнем тело, вытаскиваю рубашку из джинсов, параллельно мы передвигаемся из прихожей в спальню, по пути срывая друг с друга одежду. Падаем на постель. Макс покрывает горячими поцелуями мое лицо, шею, грудь и опускается ниже, стягивая с меня трусики. В голове мигают звезды и кружат вертолеты. Нет, это не алкоголь. Это огромное наслаждение. Так хорошо мне не было ни с кем и никогда, только с мужем, теперь уже с бывшим. Только сейчас я понимаю, как сильно скучала по нему весь этот год. Наслаждаюсь моим любимым мужчиной, и мне хочется только одного, чтобы эти мгновения счастья никогда не заканчивались. Мы сливаемся в одно целое, и занимаемся любовью по степени накала страсти, напоминающей наш медовый месяц, когда мы не вылезали из постели сутками и никак не могли насытиться друг другом. Но крупица здравого смысла во мне все же осталась. «Макс! Макс!» — шепчу я сквозь стоны. «А что?» — шумно дышит мне в ухо. «У тебя есть средства, презервативы, а...» «Нет, конечно, я не ношу в карманах презервативы. За кого ты меня принимаешь?» «Да? А что же делать?» «Не волнуйся, я буду очень осторожен и аккуратен», — успокаивает он. «У меня все под контролем, я же не пил, а...» Крупица здравого смысла тут же улетучивается из головы, и я отдаюсь Максу без остатка, забывая обо всем на свете. Мозг туманится, и сладкие волны удовольствия уже накатывают одна за другой, разливаясь по всему телу. Впиваюсь пальцами в горячую влажную кожу на спине Макса и машинально шепчу только одно: «Не останавливайся, любимый, только не останавливайся!» А тем временем под покровом ночи мой кот Феликс выходит на охоту и неслышно подбирается к дергающейся босой пятке Макса, выбрав ее своим трофеем, делает прыжок и вцепляется в нее своими острыми когтями. «А-а-а!» – орет Макс не своим голосом, одновременно кончая в меня и отшвыривая ногой Феликса. «Это кто?» Феликс в полете тоже орет какие-то ругательства на своем кошачьем языке. Макс падает на меня и придавливает к кровати своим весом 80 кг. «Ха-ха, это мой кот Феликс! Ай, раздавишь!» Не могу удержаться от хохота и пытаюсь скинуть его с себя. «Вот черт, больно же! Гад какой, поймаю, башку оторву!» «Не смей трогать моего любимого кота!» – хохочу я. «Слышь, Катюха, ты извини, не успел!» – бормочет Макс извиняющимся тоном мне в ухо. И тут до меня доходит масштаб обрушившегося на меня бедствия. «Как не успел?» – в ужасе вскрикиваю я, с трудом скидываю с себя Макса и вскакиваю с кровати. «Извини? Да ты знаешь, кто ты после этого? Мало того, что без презерватива заявился, так еще кончил меня, а у меня съемки, у меня главная роль, эгоист! Как всегда думаешь только о себе и своем удовольствии!» «Ой, да ладно тебе!» Миролюбиво тянет Макс с кровати, любуясь моим обнаженным телом. «Вечно ты делаешь из мухи слона! Что будет с одного раза? Ты 5 лет не могла от меня забеременеть!» «Не смей поднимать эту тему!» Гневно кричу я, прикрывая голую грудь руками. Ношусь в полумраке комнаты и ищу свой домашний шелковый халатик, как назло, куда-то запропастившийся. Постепенно начинаю понимать весь абсурд произошедшего, и горькая реальность срывает с моих глаз розовые очки. Макс мне изменил, мы в разводе. По слухам, у него есть баба, а у меня перспективный во всех отношениях Никита Воронцов, которому я, получается, уже успела изменить в самом начале отношений. Как это все нелепо! «Слышь, Катюх, а может, я у тебя заночую?» «Еще чего не хватало! Поезжай домой к бабе своей!» Мне очень хочется, чтобы Макс тут же выдал опровержение и заверил меня в том, что у него нет никакой бабы, и что он живет один, и что секса у него после меня ни с кем не было, и что на других женщин, кроме меня, он смотреть не может, потому что любит только меня. Но Макс молчит и задумчиво смотрит в потолок. Значит, баба есть, и только что он изменил ей со мной. Изменщик! В сердце просыпается старая обида. Зажившая была рана вновь начинает кровоточить. «Да ладно тебе, Катюх, заваливайся ко мне под крыло, поспим вместе, а утром я тебя на работу отвезу». Макс накрывается одеялом и громко зевает. «Я тебе не Катюха!» – огрызаюсь я. «Я так не люблю! Ты же знаешь, мое имя Катя, Катерина, Екатерина, если хочешь. Понятно?» Наконец нахожу халатик, накидываю и скорее бегу в ванную в душ. Скидываю халат, залезаю в душевую кабинку, открываю воду, и из крана мне на ноги с громким плевком вылетают жалкие остатки ржавой воды. И тут я вспоминаю, что еще со вчерашнего дня в доме отключили воду. «Да что ж это такое-то? Что делать-то теперь?» Горестно бормочу я и закусываю губу. Ничего не придумав, чертыхаясь, я вылезаю из душевой кабинки, накидываю халат и выскакиваю из ванной. В коридоре сталкиваюсь с Максом, направляющимся в прихожую. Он уже успел натянуть джинсы и застегивает на ходу рубашку. Все-таки едет домой, к бабе. «Может, кофейком гостишь?» Подмигивает он мне и расплывается в довольной улыбке, рассматривая мое обнаженное тело и грудь из-под распахнувшегося халата. Я запахиваю халат и ищу пояс, но пояс куда-то подевался. Вот ведь! Я начинаю злиться и ругать себя за то, что напилась и наделала глупостей. Как я могла так безрассудно попасться и пасть перед чертовским обаянием бывшего мужа? Иду за Максом в прихожую. «Макс, уходи скорее и давай сделаем вид, что между нами ничего не было, окей? Это была ошибка». «А ты совсем не изменилась, все такая же», – бросает мне Макс с сожалением, неторопливо подходит к зеркалу и поправляет ладонями разметавшуюся после секса фирменную укладочку. «Какая?» – хмуро уточняю я, останавливаюсь в дверях и из-под лобья за ним наблюдаю. «Грубая!» – нежно отвечает Макс, оборачиваясь ко мне и не отрывая от меня ласкового взгляда. Заправляют рубашку в джинсы. «И нервная! Тебе бы к психологу сходить не помешает!» «Я не нервная и не грубая. Я просто эмоциональная. Я актриса. Сколько раз объяснять? И я в психологе не нуждаюсь!» «А зачем так орать, эмоциональная? Раз эмоциональная, значит, орать можно!» Резонно замечает Макс. «Как на тебя не орать, когда у меня сегодня по календарю этот, господи, как тебе объяснить-то, самый опасный залетный день?» «Тю! Мы с тобой сколько раз пытались залететь за 5 лет нашего брака, и что?» – прищуривается Макс. «И ни разу не получилось! Ни разу, Катенька!» «Так что расслабься, выпей валерьяночки и ложись в баньки. А лучше винца или водочки. Тоже очень хорошо расслабляет». «Без твоих советов обойдусь», – перебиваю я бывшего. «Ты когда-нибудь покинешь помещение?» «Уже покидаю». Макс ногой пододвигает к себе ботинки. В прихожую, между тем, вальяжно входит Феликс. Усаживается подальше от Макса у моих ног и с интересом наблюдает за его действиями. «Ух ты!» – грозит ему кулаком Макс. Феликс на всякий случай пересаживается подальше, за мои ноги, и презрительно смотрит оттуда на Макса. «Ну?» – повышаю я голос. Макс спешно засовывает ногу в правый ботинок, затем в левый, и тут же дико орет яростно и брезгливо скидывая с левой ноги ботинок. «Зараза!» «Что такое?» – пугаюсь я. «Твой кошак-засранец нассал мне в ботинок, засанет чертов!» «Как? Прям нассал?» Поражаюсь я предприимчивости и отваги моего кота. Лицо Макса искажено гримасой гнева и злости. Он хватает ботинок с пола, рассматривает и с отвращением нюхает. Тут он замечает довольного Феликса, выглядывающего из-за моих ног. «Не трогай кота!» – едва успеваю крикнуть я. «Гад!» Макс с воплем размахивается и швыряет ботинок Феликса. И, конечно же, попадает мне по ногам, а не по Феликсу. «А-а-а!» – подпрыгиваю я и кричу от боли. Феликс, подняв хвост трубой, с возмущенным мяуканьем, благополучно скрывается в комнате. «Извини, Катюх!» Макс растерянно стоит посреди прихожей и смотрит то на валяющийся на полу ботинок, то на мое сморщенное лицо. Я быстро подхожу к входной двери и распахиваю ее. «До свидания!» Стою в дверном проеме и жду, когда Макс уйдет. «До свидания!» Макс идет мимо меня на выход и тоже останавливается в дверном проеме, прижавшись ко мне практически вплотную. «Значит, я опять во всем виноват, как всегда!» «Конечно, ты воспользовался моим пьяным беззащитным состоянием и нагло использовал меня как очередной сексуальный объект!» Я еще не успела до конца протрезветь, и обычно в таком состоянии немного забываю слова. «Но ты сама мне позвонила!» – удивляется Макс. «Ты такая нелогичная женщина!» «Я думала, что ты джентльмен!» – выпаливаю я ему в лицо. «Но тебя, как говорится, только могила исправит!» «Ах ты мне, значит, смерти желаешь! Какая же ты все-таки злая женщина, Лебедева! Как хорошо, что я с тобой развелся!» Макс зачем-то грозит указательным пальцем перед моим носом и прижимается ко мне вплотную. «Секундочку!» – отбиваю я ладонью его палец. От возмущения у меня даже губы затряслись. «Это я с тобой развелась!» «А зачем тогда ночами звонишь год спустя? Некому больше!» Тоже начинает закипать. Я отпихиваю от себя Макса животом и запахиваю распахивающийся халат. «Сто раз уже пожалела! Думала, что ты человек, а ты не человек, Кузнецов! Ты знаешь, кто?» «Знаю! Ты думала, что я такси, а я тебе не такси!» «Я и не сомневалась! Вали к своей бабе и больше ей не изменяй, не такси!» «О, какие страсти!» – сразу вспомнилась наша семейная жизнь. «Кать, ты хоть иногда вспоминай, что ты не на съемочной площадке, а то...» «И что больше я тебя не видела в своей жизни вот с этой твоей мерзкой ухмылочкой!» – перебиваю я. «И не увидишь, не боись, Катюха!» Макс бросает на меня последний, испепеляющий гневный взгляд и в одном ботинке выходит на лестничную площадку. «Я тебе не Катюха!» С грохотом захлопываю за ним дверь и закрываю на замок. Запахиваю распахивающийся халат, выбрасываю ботинок предателя в мусорку и иду по квартире искать моего защитника Феликса. Найдя кота спящим в кровати на подушке, я со слезами на глазах расцеловываю его в пушистую усатую морду и в обнимку с ним засыпаю в полной уверенности, что больше никогда не увижу бывшего мужа, который вечно наматывает мне нервы на кулак. Но увидеть Кузнецова мне пришлось и очень скоро.